Глава 18. Лео. Звонок оповестил об открытии двери лифта. Я глянул на светящиеся красным цифры, складывающиеся в число 53. Сколько людей работало на Татрисов, если понадобилось настолько высокое здание? На других этажах тоже? Да, это главный офис, подтвердил мою догадку Хейс, назвавшийся несколько часов назад моим прадедом. Я предпочел подвергать все его слова сомнению. Подозрительный тип. Да любой мог представиться моим родственником, списав свой молодой вид на долгожительство. И пусть сходство с отцом и дедом присутствовало, Татрис не вызывал доверия. Почему объявился только сейчас? Каковы его истинные мотивы? В самом ли деле он поможет вернуть Ноя? «Для каждого отдела отведено несколько этажей», продолжал Хейс, уводя меня от лифтов. Одни занимаются поиском магически одаренных детей, другие производят зачистку, не пропуская в массы информацию о существовании сверхъестественных способностей. Также есть несколько лабораторий, где ученые разрабатывают прототипы дистов с уменьшенной энергозатратой. Встроенные тантаны, многосменных групп по всему земному шару, элементали, источники. Мы крупная корпорация, а не какой-то инволт на краю мира. Я не оценил его речь. Мне наш маленький и уютный дист нравился намного больше. По широкому коридору мы вошли в просторное помещение с рядом застекленных кабинетов по левой стене. Справа тянулись окна в пол, там же полукругом расположились диванчики, кое-где перемежающиеся глубокими кожаными креслами. Возле них стояли маленькие круглые столики. Чуть дальше радовала глаз зелень комнатных растений, украшенная белыми и фиолетовыми цветами. Татрис жестом руки пригласил сесть и подозвал к себе проходившего мимо работника. «Сейчас нам подадут чай!» Хейс занял ближайшее от меня кресло. Проследив за моим изучающим этаж и людей взглядом, самодовольно выгнул бровь. «Впечатлен?» «Не особо». Расстегнув пуговицу пиджака, он уселся поудобнее, улыбнулся каким-то своим мыслям, поправил и без того идеально уложенные волосы, будто намеренно тянул время. Мне же не давало покоя участь ребят. Я не с ними, не могу помочь. За прошедшие годы мы стали командой и привыкли вытаскивать друг друга из любой передряги, сколько бы недомолвок, разногласий между нами ни было. А сейчас на моем месте Мич, тот, который скорее потянет всех ко дну, чем поможет выплыть. Что будет с первой группой и остальными ребятами? Особо одаренным мы предоставим работу в наших офисах. В главные отправятся избранные. Тут Хейс сделал паузу, намекая на меня. Других распределим по дистам на краю мира. Сейчас как раз нехватка магов. Настали трудные времена, Лео. Появляется все больше пустышек. Мы не можем больше закрывать глаза. Мирены не справляются с возложенными на них обязанностями. Одна пропажа Нейтана тому доказательство. Я был поражен, когда нашел его. Он всегда казался стабильным и умелым магом, умеющим четко расставлять приоритеты и контролировать дар. Наверное, случилось нечто из ряда вон выходящее, если произошла вспышка столь сильных эмоций, подтолкнувших его к грани. В других инволдах тоже есть пустышки? За последние несколько лет они появились в каждом дисте. В первом мы обнаружили троих, поднял он указательный палец. Это никуда не годится. Мы обязаны принять серьезные меры и предотвратить распространение этого недуга. Я скептически изогнул бровь. И что они сделают? Заменят Мирен? Введут особую программу подготовки магов? Если Нейтан, состоявшийся и уверенный в своих силах маг, стал пустышкой, тогда все мы под угрозой. Так как в один прекрасный момент можем превратиться в безвольных кукол с черными глазами. Жить в вечном страхе — не самое приятное развлечение. «Вижу, ты мне не доверяешь», — Хейс поправил воротник рубашки. «Зря, Лео. Ты не первый и не последний, так что не обольщайся». «О чем это вы?» «О нашем родстве. Прими мою открытость за щедрый подарок. Обычно магам не рассказывают, кто их прародитель. По сути, все вы пошли от нас. Это нормальная практика. Когда-то Трисы или Мирены вступают в отношения с обычными людьми, а итог подобных связей — дети». Хейс отвлекся на подошедшего мужчину, который расставил на соседнем с нами столике две чашки и ароматное угощение. «Хорошо, ступай», — кивнула ему Тетрис. «Итак, Лео, ты хочешь вернуть Ноя?» «Допустим», — набравшись терпения, сдержанно ответил я. С самого начала его предложение не вызывало доверия. Я изучил много источников и пришел к выводу, что опустошение можно предотвратить одним способом — не дать магу дойти до грани. Перешагнув через нее, он не в состоянии снова стать нормальным человеком. Значит, вернуть брата невозможно. Именно поэтому я перестал бороться. «Однако», — тут же добавил я, — «вы уже несколько раз задали этот вопрос, но до сих пор не ответили, как это сделать». «Все просто и одновременно сложно. Ной находится в другом мире, магическом. Он там заперт. Допустим...» «Ты снова мне не веришь», — вздохнул Хейс и потянулся за кружкой. «Пойми, вы оба мне не безразличны». «Правда? Где же ты был, когда с Ноем приключилась беда?» — мысленно съязвил я, но предпочел оставить это при себе. «Я не воспринимал Тетриса как своего родственника». Мало ли, что он может сказать. Пусть докажет делом. А поговорить по душам мы всегда успеем. При появлении на свет в магии объединяются две совершенно разные части. Одна принадлежит людям, другая нам, миссам. Без нее вы не попали бы ни в один из дистов. Вы дети двух миров, связаны с обоими, поэтому можете создавать зверей, управлять светом или живой, самой важной составляющей человека — кровью. «И потеряв одну из этих частей, маги становятся пустышками?» — уточнил я, явно забегая вперед. «Совершенно верно». «Хорошо, а как вернуть Ноя?» «Не спеши, я же сказал, все просто и одновременно сложно». Я заскрежетал зубами. «Почему Хейс такой медлительный? Разве нельзя сразу приступить к главному и ответить на вопрос, а не вдаваться в теорию, которая мне неинтересна?» Да, познавательно, однако она ни на шаг не приближала к разгадке этой тайны. Может, он на самом деле мой прадед, настолько старый, что ему хочется раскрывать одну за другой тайны бытия? Для полноты картины не хватало только «а вот в мое время». «Кстати, что вы сделали с пустышками из моего Инволда?» — прищурился я. «Не беспокойся, они в надежном месте. Каждому выделена отдельная комната. За ними осуществляется должный уход. Но и мой правнук, не забывай об этом». «Все-таки вы слишком молоды для прадеда». Тетрис усмехнулся, сейчас как никогда став похожим на моего отца. Казалось, даже волосы посветлели. «Мы не стареем», — ответил Хейс, и в его глазах я различил фиолетовый блеск. «Миссы появились в вашем мире более 1000 лет назад. Все дисты построены не за день и не за два. На это ушли столетия. Место, где ты жил 5 лет, ранее не существовало. Мы с нуля создали магическую прослойку, не подчиняющуюся некоторым законам физики. Но когда поняли, насколько наши труды обречены на провал, решили выбрать другое направление». «Собрались объединить два мира?» Озвучил я догадку, на что получил строгий взгляд и продолжительное молчание. «Как я уже сказал, Ной заточен и не может выбраться. Маги способны черпать энергию из другого мира, обращаясь к нему через эмоции. Ты никогда не задумывался, как именно это происходит?» Я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. Недосказанность, вечное отступление, перескакивание с темы на тему. А стоило Хейсу подойти к сути нашего разговора, моему брату, как он тут же находил что-то крайне важное, что не успел еще осветить. Сколько можно? Видимо, поняв мое нежелание слушать пустую болтовню, мужчина поставил чашку на стол и вновь превратился в холодного Тетриса, с которым у нас нет ничего общего. «Но и необходимо открыть проход», — коротко сказал он и встал. Собрался поставить точку в нашем разговоре, и снова на самом важном месте я поднялся за ним. «Тогда его магическая составляющая попадет в этот мир и объединится с человеческой. Так же произойдет и с остальными пустышками». Мужчина застегнул пуговицу пиджака и направился к лифтам, но на ближайшем повороте свернул налево. Он остановился перед дверью с матовым стеклом и руной, мерцающей фиолетовым цветом. «А это что? Мое имя?» Я зашел за ним в кабинет и поперхнулся воздухом. Он был другим, тягучим, обволакивающим, словно живым. Казалось, его можно схватить в кулак, сжать, проверить на вес, оторвать кусок и бросить. «Большая концентрация магической энергии», — пояснил Хейс. «Но она не подчиняется», — сказал я, попытавшись создать хотя бы маленькую букашку. «Ничего не могу», — Тетрис отвернулся, начав возиться возле книжного шкафа. Я шагнул обратно к двери и мотнул головой. Пространство давило. Ощущалось, как этот необычный воздух уже бежал по кровеносной системе и проникал в органы. Добрался до мозга и... Я потянулся к дверной ручке, но та будто ускользнула. То ли рука стала короче, то ли предметы теперь казались дальше, чем есть на самом деле. Что за черт? «Концентрированная магическая энергия пагубно влияет на людей». Наконец обернулся Хейс и, шагнув к столу, поставил на него сундучок из красного дерева. «Их она отравляет, в то время как нам помогает здесь жить. Не пытайся, выйти не сможешь». Паники почему-то не появилось, эмоции будто притихли. Они сейчас напоминали маленьких котят, забившихся под кровать при виде огромного и страшного зверя. «Лео, подойди!» «Воздух!» — я сонно моргнул. «Он дурманит разум! Так вы подчиняете себе людей!» «Для тебя он опасности не представляет!» Сквозь слои измененного пространства Хейс выглядел иначе. Не напоминал Тетрисов, разительно отличался от них, став до нельзя похожим на моего отца. Такие же непослушные волосы, легкая ухмылка, горбинка на носу, которая раньше была еле различима. «Я не собираюсь как-то влиять на твой разум. Рассчитываю на сознательную помощь». Он поднял крышку шкатулки, убрал бархатную черную ткань, провел рукой по содержимому, скрытому от моего взора. «Пока мы не попали в этот мир, Мирены были нашими женщинами», — с толикой грусти произнес Хейс. «Теперь же мы превратились в своего рода врагов из-за расхождений во взглядах. Поверь, Виан не та, за кого себя выдавала». Тетрис развернул шкатулку, показав мне кинжал со светящейся фиолетовым гравировкой. И снова не появилось никаких эмоций. «Вы хотите убить госпожу Ви?» «Нет», — усмехнулся Хейс. «Ее смерть ничего не изменит. К тому же Виан больше нет в этом мире. Зато она оставила сильного потомка».